Глава 5. Перед Лас-Пальмасом. Часть 1. Олейн сидел в лоцманской каюте и просматривал свою картотеку по делу. Капитан Баннерман находился на мостике. Через равные промежутки времени он проходил мимо иллюминатора Олейна. Как и предсказывал мистер МакАнгус, становилось все теплее, и через двое суток перед мыссом Фэруэлл должен был предстать Лас-Пальмас. Сейчас корабль шел на всех парах, преодолевая штормовое волнение. У пассажиров стала появляться склонность к зевоте, сонливость, потом начался энергичный обмен рецептами против морской болезни. 15 января Хоплейн, 13. Паттингтон, прочитал Олейн. Берил Коэн, еврейка, занималась мелочной торговлей, подрабатывала проституцией. Эффектная, красивая, рост около 6,5 футов 6 дюймов, полноватая, волосы рыжие, крашеные, юбка черная, красный джемпер, искусственное ожерелье, зеленое стекло, найдено соседом 16 января в 10:05 утра. Предположительно, смерть наступила между 10 и 11 вечера. Лежала на полу навзничь, ожерелье порвано, цветы, подснежники на лице и груди. Причина удушена руками после неудачной попытки использовать ожерелье. Сосед уверен, что слышал, как в 10:45 уходил посетитель. Пел арию с жемчугом. Фауст, мужской голос высокой тональности. Далее следовало подробное описание комнаты. Он пропустил его и стал читать дальше. 25 января. Проулок в Ледисмит Крещент, Фулем. Маргарита Слеттерс, проживавшая по Стекхаус 336. А. Фулем, Лондон, цветочница, респектабельная, спокойная. 37 лет. Рост 5 футов 8 дюймов, худощавая, некрасивая. Волосы темно-каштановые, цвет лица бледный, платье коричневое, искусственные зубы и жемчуг, коричневый берет, перчатки и туфли. Возвращалась домой из приходской церкви святого Варнавы, обнаружена в 11:55 шофером Стэнли Уолкером. Предположительное время смерти между 9 вечера и 12 ночи, около ворот пустого гаража. Лежала навзничь, цветы гиацинты на лице и груди. Когда ее в последний раз видели живой, цветов при ней не имелось. Альфред Бейтс, ночной сторож, расположенного рядом склада, утверждает, что слышал тонкий голос, напевавший жимолость и пчелу. Считает, что это было около 10:45. Олень вздохнул и посмотрел наверх. Капитан Баннерман, раскачиваясь, прошел мимо иллюминатора. Корабль кидало на волнах, горизонт пропадал, вздымался и опять тонул. 11 февраля. Проход между сараями, верфь номер 2, компании «Кейп», порт короля Альберта. Корали Краус, проживавшая по Стип-Лейн 16, Хемстед, помощница продавца в зеленом ростке Найтсбридж 18, натурализованная австрийка. Угу. Характер живой, хорошее воспитание, рост 5 футов 3/4 дюйма, волосы светлые, цвет лица бледный, платье, перчатки и туфли черные, без шляпы, розовые искусственные украшения, серьги, браслет, ожерелье, брошь, доставляла корзину гиацинтов миссис Диллингтон Блик. Пассажирки мыса Фэруэлл найдено в 11:48 вечера полицейским констеблем Мартином Муаром. Тело не успело остыть. Предположительно, смерть наступила между 11:15 и 11:48 вечера. Лежала навзничь, порван чулок, украшения порваны, уши разорваны, удушены руками. В правой руке обрывок посадочного талона на мыс Фэруэлл компании «Кейп». Матрос на вахте у трапа мыса Фэруэлл слышал высокий голос, поющего мужчины. Обстановка осложнена очень густым туманом. Все пассажиры сходили на берег, показания упомянутого выше матроса, за исключением приехавшего последним мистера Макангуса. Левин покачал головой, придвинул к себе наполовину оконченное письмо к жене и, чуть помедлив, продолжил писать. Итак, вместо того, чтобы нудно перемалывать все эти скудные и приводящие в ярость клочки имеющиеся на данный момент информации, я, моя дорогая, предлагаю их тебе, заодно с предполагаемыми вариантами развития событий, которые, как выражается Фокс, в минуты, когда его фантазия совершает самые невероятные полеты, могут иметь место. Вот о них как раз и речь, и ты впервые можешь доставить себе удовольствие, проследив с Божьей помощью за тем, как развивается дело, начиная с первой записи в полицейском журнале. Последовательность, я полагаю, должна быть следующей. Задаться вопросом, что объединяло трех несчастных женщин, и ответить так, черт возьми. Ничего, кроме одной назойливой подробности. Как и 90% существ одного с ними пола, они носили искусственные украшения. То есть, они просто не могли оказаться более разными в смысле своих физических, умственных и нравственных данных. С другой стороны, всех трех настигла совершенно одинаковая смерть. У каждой осталось порванное ожерелье и приводящее в ужас скромное подношение в виде цветов. Между тем, кажется, мне удалось уловить то, что объединяло их, но это приходит в голову не сразу. Интересно, удастся ли тебе? Что же касается обрывка посадочного талона, найденного в правой руке мисс Краус, то он является единственным оправданием моего участия в этом круизе. И если выяснится, что обрывок всего-навсего порхал на ветру вдоль причала, а жертва просто схватила его в предсмертной судороге, то это очередной пример неоправданной траты общественных средств. Капитан, которого я к этому вынудил, заставил стюарда, чудаковатого юного мошенника по имени Деннис, собрать посадочные талоны и сделать при этом вид, будто таков обычный порядок. Результат следующий. Миссис Диллингтон Блик потеряла мистер и миссис Кади. Один на двоих, фамилии вписаны, вполне вероятно, он мог подделать, вписать мистер и, обнаружив, что потерял свой. Места, чтобы вписать, достаточно. Можно проверить порядок оформления в конторе. Мистер Мэримен держал талон в кармане жилета и теперь обвиняет стюарда в том, что тот его спер. Отец Журден выкинул за борт, мистер Макангус найти не может, но уверяет, что сохранил. Отчаянные поиски безрезультатны. Доктор Мейкпис не получал. Обиндейл думает, что забрала подружка, зачем, не знает. Мисс Эбботт бросила в корзину для бумаг, вытряхнули. Мисс Кармайкл имеет. Вот и весь улов. Ни одного разорванного посадочного талона. Я уже рассказывал тебе о том, как притащили в салон гиацинты Д, Б, необычные реакции у Дейла и Кади. Жаль, что у обоих. Объяснение недовольства Дейла оговоркой на телевидении очень убедительно. Обрати внимание на годовщину свадьбы Кади. Правда ведь я играю по правилам? Милая Трой, между прочим, ты даже не подозреваешь, до чего я тебя люблю. В морских путешествиях ты, наверное, помнишь, процесс развития человеческих отношений ускоряется. Люди быстрее узнают друг друга, и между ними возникает своеобразная близость. Утратив обычный контроль над собой, они пребывают в неком подвешенном состоянии, словно корабль, затерявшийся между двух миров. Они слепо поддаются увлечениям. Мистер Кади дает волю чувству к миссис Д. Б., так же, как и мистер Макангус. Правда, у последнего оно приобретает необычную и редко встречающуюся форму. Капитан принадлежит к хорошо известному типу так называемого морского волка переходного возраста. Высокое давление, в тропиках возможны запои, влюбчив. Вспомню свою теорию насчет мужчин в определенную пору жизни. Тоже положил глаз на миссис Д.Б. Мейкпис держит на прицеле Джемайму Кармайкл, так же, как и все младшие офицеры. Она милое дитя, но на ее плечи обрушились какие-то горести. Пресловутая Д.Б. цветущая плоть и хорошо знает это. Миссис Кади клубок преотвратительнейших противоречий, а мисс Эбботт ни при каких обстоятельствах не может стать приманкой для самого изощренного убийцы-маньяка. Но, думаю, тут мне не стоит делать выводы. Она бреется. Перейдем к мужчинам. Я достаточно рассказал о нашем мистере Мерримене, чтобы тебе стало понятно, что это за фрукт. Завершить картину будет еще легче, и если я прибавлю, что внешне он чуть-чуть похож на мистера Пиквика, но больше напоминает мистера Чипса, а характером ни в того, ни в другого. Преподавание мистер Мерримен оставил, но сохранил при себе не поддающиеся воображению учительские чудачества, начиная с хранения мусора в жилетном кармане и кончая манерой высказываться с полнейшей безапелляционностью, совершенно не заботясь об их уместности. Он терпеть не может полицейских, своеобразно защищается своей резкостью, и могу поклясться, что по его милости до конца путешествия непременно разгорится настоящий скандал. Робин Дейл. Образование не выяснено, но не университетское. Из-за его работы на телевидении можно обмануться, сочтя его личность более значительной, чем есть на самом деле. Его манера, эдакий свой парень, общелюбимец, пьет в три раза больше, чем можно, потому что мне о нем известно, выходит, что он как раз и есть именно такой парень. Удручает его предрасположенность глупым шуткам, которая сделала его врагом мистера Мерримена на всю жизнь, после того, как он подбил стюарда подать на завтрак последнему пластмассовую яичницу. Жорден. Лансинг колледж и Бейзилс колледж, Оксфорд, в обычном путешествии был бы приятным спутником, для меня из всех присутствующих наиболее интересен, но я все время ловлю себя на том, что мне хочется ни в коем случае не упустить минуты, когда умный священник с легкостью превращается в полицейского констебля. Вера начинает направлять уличное движение. Могу биться об заклад, что в этом все еще жив беспечный пешеход. Кади. Методистская школа, драпировщик, не особенно деликатен, любопытен, самодоволен, слегка застенчив. Не исключены психические отклонения. Мейкпис, Фелсет Скул, Нью Колледж и Колледж Святого Фомы. Психиатр, приверженец Британской медицинской ассоциации, степень доктора медицины, хочет специализироваться в области судебной психиатрии. Производит впечатление здорового парня. Макангус, шотландская классическая гимназия, филателист, дружелюбно настроенный евнух, разумеется, в переносном смысле, маска нарочитой любезности. Никто не знает, какие страсти в нем кипят на самом деле. К тому же весьма любезен. Проявляет беспокойство по незначительным поводам. Волосы, как ты догадываешься, красит. Ну так вот, моя родная, вечером накануне прибытия в Лас-Пальмас, с молчаливого согласия капитана Баннермана, решившего поучаствовать лишь в надежде увидеть, каким идиотом я буду выглядеть, я устраиваю небольшую вечеринку. Список гостей ты только что прочитала, Этот эксперимент может, не принеся результата, обернуться всего-навсего бессмысленной скучищей. Но, черт побери, в конце концов, должен же я что-то предпринять.